6. Парте. Эдона участвовала уже в третьей экспедиции. Первая была в Грецию. Тогда они через Трикала и Ламия достигли Афин. Но то, что искали, так и не нашли. Во второй обследовали Македонию, Скопье, Кумана, Тетива, Гостивар. Но везде одно и то же. Полное запустение. Сейчас их путь лежал вдоль Адриатического моря в сторону Словении и дальше к Австрии. Но и тут, за последние десятилетия, мало что изменилось. Что-то в животе горело, и девушка остановилась и задрожала от страха. Что-то горячее, обжигающее. Она согнулась в три погибели, оперлась рукой о бетонный пол и, стараясь сохранить равновесие, еле слышно прошептала: «Герта, Герта». Женщина, что шла впереди, остановилась и, посмотрев на свою спутницу, быстро бросилась к ней. Все полыхало, еще немного, и она просто сгорит. «Что со мной?» Только и успела сказать девушка, как внутри взорвалась сверхновая звезда. Вскрикнула, сжалась, пальцы судорожно задрожали, и, шепча неизвестные ей слова, провалилась в какую-то яркую, ужасно ослепительную вспышку. Глаза так зажмурились, что выступили слезы. Зубы скрипели, но девушка ничего не могла с собой поделать. Герта, что успела подбежать, схватила свою напарницу и, прижав к себе, старалась не дать той удариться головой о пол. Через несколько минут на вызов прибежали еще несколько членов поисковой команды. Кто-то протирал девушке лоб, кто-то ласково гладил ее ладонь и что-то шептал, а кто-то просто сидел рядом и почему-то улыбался. За болью в животе вдруг неожиданно нахлынуло райское блаженство. Стало так легко, будто паришь в небесах, словно у тебя появились крылья, и ты стал ангелом. Девушка разжала пальцы, осторожно открыла глаза и с удивлением посмотрела на лица своих друзей. В груди что-то пело, не то убаюкивало, не то наоборот пробуждало. Она приоткрыла рот, но вместо слов губы растянулись в улыбку. Девушка дотронулась пальчиками до женщины и тихо спросила, что это было. Герта, не ответив, сладко поцеловала девушку. «Это так больно, так...» — потекли слезы. «Ты переродилась», — с дрожью в голосе сказала Герта и провела ладонью по ее щеке. «Как?» — стараясь собраться с мыслями, спросила девушка. «Ты забеременела». «Я? Я?» Девушка тут же резко села и, вертя головой в разные стороны, спросила. «Это честно?» «Да, настал твой черед. Ты повзрослела и теперь готова». «Честно?» Ее глаза сияли. «Да, первый раз всегда так неожиданно и порой больно. Как ты себя чувствуешь?» «Сногсшибенно. Правда, все еще больно, но такой кайф». Девушка раскинула руки. Они потеряли своих предков, свои корни. Люди медленно, но вымирали, оставляя после себя огромные, порой выжженные в агонии города. Эпидемия, иначе и не назовешь. Тянулось тысячелетие. Она затронула все континенты. Спасения не было ни в тайге, ни в джунглях, ни в болотах, ни в горах. Люди вымирали, и ничто им уже не могло помочь. Несколько сотен экспедиций, везде одно и то же пустоши. Города зарастали, обваливались небоскребы, их поглощали пустыни и леса. Через тысячелетия от былого могущества человечества ничего не останется, лишь руины рассыпанного бетона и ржавые каркасы мостов. Парте решили ничего не трогать, вся земля была объявлена заповедником. Да и много ли им надо было? У них было все, пусть небольшие, но свои города. Эволюция так жестоко обошлась с их предками, и они не хотели их участи. Женщина ласково гладила щеку девушки, а та продолжала как-то странно улыбаться. «Я беременна?» «Да, и твоя яйцеклетка уже совершила первое деление». «Арта будет красивой?» «Кто такая Арта?» спросила другая женщина, что сидела рядом. «Моя дочь». «Ты уже придумала ей имя?» «Ну да, давно, еще когда была в Кардице». «Она будет, как ты, такой же красавицей и ужасной непоседой». На этих словах все засмеялись. «Поздравляю тебя». «Я рада, теперь тебя командируют домой». «О нет, только не это. Я хочу достичь Клагенфурт, ведь именно там дроны заметили поля». Их экспедиция была чисто научной, они хотели найти следы живого человека. Беспилотники, что разлетались в разные стороны, выискивали людей. Человек стал редкостью, ушел вглубь лесов, и порой казалось, что его след уже окончательно растворился в истории. Но иногда дронам удавалось снять одиночные фигуры, а несколько раз даже небольшие поля. Но когда экспедиция прибывала на место, там никого не было. Тысячи фотоловушек, но кроме оленей, барсуков, волков и даже медведей, которые, казалось, давно уже вымерли, никого не было. Они не смогли поймать человека. Самый многочисленный вид приматов, Homo sapiens, стал редкостью. «Хорошо, мы продолжим путь дальше. Но прошу тебя, Эдона, будь осторожней, ведь ты будущая мама». Девушка заулыбалась, она была явно счастлива, вскочила на ноги и, обняв каждого члена группы, быстро закинула на плечи рюкзак и, подмигнув Ерте, шагнула в проем огромной арки еще целого здания. Люди находились на стадии вымирания. Они долго цеплялись за свою жизнь, но природа нашла против человека вируса свое лекарство, и теперь он исчезал с планеты, и все же не все потеряно. Экспедиция Порте хотела найти последних людей и постараться их спасти. Они тронулись дальше. Дроны разлетелись во все стороны, идти становилось все труднее и труднее. Огромные площади городов зарастали деревьями, корни взламывали некогда прочный бетон, улицы превращались в непроходимые чащи, а дома, став огромными сотами, стали убежищем для новых обитателей. Эдона забеременела. Сейчас для этого не требовался мужчина, это уже в прошлом. Эксперименты ученых не прошли даром, падение рождаемости среди людей заставили искать новый путь для развития. Двуполый вид давал возможность любить, созерцать и наслаждаться близостью. Но эволюция изменила тела, Порте на вид остался как человек, но теперь им не нужен мужчина. Партеногенез. Так называемое однополое размножение или девственное размножение. Одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки, яйцеклетки, развиваются во взрослый организм без оплодотворения. Хотя партеногенетическое размножение не сопровождается слиянием мужских и женских гамет, партеногенез все же считается половым размножением, так как организм развивается из половой клетки. Считается, что партеногенез возник в процессе эволюции раздельнополых форм. Наступали периоды, когда женщины Порте переставали беременеть в связи с внешними фактами – холода, нехватка питания. Но когда все складывалось удачно, первые беременности наступали у молодых девушек, а уже после – у более взрослых. Почему так получалось, ученые Порте не могли объяснить, но их популяция медленно росла. «Смотри, вон там». Бора показала пальцем в сторону вышки, где, как сломанные иглы, торчали в небо штыри поврежденных мачт. «Что там?» Почему-то понизив голос, словно боялась кого-то спугнуть, спросила Ерта. «Дым». «А огонь?» «Его не видела, надо идти». Они стали спускаться с крыши небольшого здания и, пробираясь через плотные заросли кустов, что захватили все пространство на бывшей улице, тронулись в указанном направлении. Беспилотник следовал за ними, он, как немой охранник, прикрывал разведчикам тыл. Шли медленно, стараясь не издавать лишнего шума. Они прекрасно знали, кто такой человек. Это не олень, это достаточно агрессивное животное, которое может и напасть. Через час к ним присоединился новый отряд, что вернулся с Ругвица. Потянуло дымом с каким-то сладким запахом. Вся команда насторожилась, только Эдона, наклонив голову на бок и прикрыв глаза, прислушалась. Среди листвы донесся слабый писк, он был далеким, но таким знакомым. Все переглянулись. Плач ребенка буквально звенел. Он надрывался, всхлипывал, на секунду успокаивался и опять продолжал кричать. Эдона перешагнула через груду ржавого металла и с опаской посмотрела вверх. Никого. Шаг за шагом они двигались дальше. Где-то в кустах что-то пробегало, но тепловизоры показали небольших грызунов. Взрослых особей человека не было видно. Отряд разделился и вошел в здание. Дроны поднялись повыше, стараясь обнаружить опасность. Крик доносился сверху. «Ему больно?» Шепотом произнесла Эдона и стала подниматься по ступенькам. Остановилась, увидела первые следы. Она кралась, как кошка, готовая в любое мгновение напасть. Ребенок кричал совсем рядом. Девушка приподняла голову и заглянула за кучу давно сгнившей мебели. Костер догорал, дым дергался от ветра, то прижимался к полу, то разлетался во все стороны, словно по нему пальнули из гранатомета. Голос затих, зачавкал и что-то промямлил. Команда поднялась на этаж и заняла оборонительную позицию. Эдона вытянула шею и замерла. Маленький ребенок, живой человечек, ползал по телу лежащей женщины, пристраивался к ее груди, чавкал сосок, но, не получая того, что хотел, опять начинал хныкать. «Ты что?» Видя удивленное выражение девушки, спросила Ерта. «Он кушать хочет?» «Как?» И, не дождавшись ответа, сама подкралась к вороху тряпья и посмотрела в сторону писка. Ребенок увидел незнакомцев, затих, сперва потянул испачканные ручки, а после, испугавшись, отполз к мертвому телу. «Не бойся». Тихо, чтобы не спугнуть человеческого детеныша, сказала Эдона. Никого рядом не было. Боты не засекли посторонних. Ерта установила датчик движения, чтобы заранее знать о приближении врага. Бора поднялась выше и стала проверять этаж за этажом. «Никого». Послышалось в наушниках. «Похоже, что самка была одна». Эдона сделала еще несколько шагов в сторону ребенка и протянула ему руки. Тот покосился на свою мать, что никак не хотела вставать и накормить его. Потом на руки незнакомки. Еще раз прижался к тощей груди, чмокнул губками и, бросив эту затею, пошатываясь на маленьких ножках, тронулся к девушке. «Иди, мой мальчик, иди». «Мальчик?» Ерта повернулась к ребенку и с каким-то удивлением посмотрела на новое человеческое существо. «Мальчик», с трудом произнесла она и как-то странно улыбнулась. Ребенок, попискивая, прижался к девушке, зачмокал губками и что-то тихо промямлил. «Он хочет кушать. А чем их кормят?» — спросила Эдона у своей наставницы. «Грудью». «Как у нас?» «Да, как у нас, но, думаю, это к тебе пока не относится». Ерта подошла к стене, села на пол, расстегнула комбинезон и, взяв из рук девушки ребенка, положила его себе на руки. Тот сразу засуетился, пальчики зашлепали по обнаженной груди, а губки, попискивая, потянулись к соску. С минуты он дергался, то отрывался, то начинал плакать, то снова, чуть ли не тыкаясь личиком, прижимался к груди. Наконец малыш зачмокал губками, молоко потекло. Ерта морщилась, прижимала к себе живое сокровище и что-то шептала. Он тут же уснул, но еще несколько раз просыпался и, снова попискивая, тянулся к груди. «Человеческий детеныш, сколько вас осталось на земле?» — думала Эдона, прижимая ладони к своему животу, где уже зарождалась новая жизнь. Девушка тихо запела песенку, которую ей пела ее мама, когда укладывала спать. Земля очищалась от вируса, перерождалась. И ей нет никакого дела до людей. Что с ними вообще будет? На их место пришел новый вид, что назвал себя Порте. Каковы они? Что стоит ждать? И сможет ли земля с ними ужиться? Эдона встала, подошла к проему окна. Слабый ветер коснулся ее щек. Она улыбнулась, ладонь погладила живот, где ее яйцеклетка совершила второе деление. «Каково это — любить?» Подумала, повернулась и посмотрела на спящего ребенка.